В большой спальне с тяжелой дубовой мебелью елизаветинских времен сидел Пуаро и ждал. Делать нечего, только ждать. Все приготовления сделаны. На рассвете он уловил звуки шагов, откинул крючок и открыл дверь. В коридоре он увидел двух пожилых людей, выглядевших еще старше своих лет. У адмирала лицо напряженное и серьезное. Полковник Фроубиш весь дрожал. Чендлер просто спросил: «Вы пойдете с нами, мистер Пуаро?» Перед дверью спальни Дианы Мебберли лежала бесформенная фигура. Свет упал на всклокоченные каштановые волосы. Хав Чендлер лежал, тяжело дыша. Он был в спальном халате и домашних туфлях. В его правой руке они увидели сверкающий острый кривой нож. Нож не сверкал. Местами виднелись красные влажные пятна. Эркюль Пуаро тихо охнул. «Мой бог!» Фроубиш резко сказал. «Она в порядке, он не тронул ее!» Повысив голос, он позвал. «Диана, это мы, откройте!» Пуаро услышал стоны адмирала и его задыхающееся бормотание. «Мой мальчик! Несчастный мой мальчик!» Раздался звук дверной защелки. Дверь открылась. На пороге стояла смертельно бледная Диана. Она, запинаясь, спросила. «Что произошло? Кто-то пытался войти ко мне. Я слышала звуки. Чувствовала. Кто-то скребется под дверью. О, это ужасно! Как животное!» Фроубиш быстро сказал. «Слава богу, ваша дверь была заперта!» «Мистер Пуаро настоял, чтобы я заперлась!» Пуаро деловито заговорил. «Давайте поднимем его, внесем в комнату и положим в кресло». Двое мужчин наклонились и подняли находившегося без сознания юношу. Диана замерла, а потом закричала, увидев беспомощное тело. «Хав! Это Хав! Что это у него в руках?» Руки Хава Чендлера были липкие, покрытые коричнево-красными пятнами. Диана выдохнула. «Это кровь?» Пуаро посмотрел на двух мужчин. Адмирал кивнул. «Слава богу, нечеловеческая!» «Кошка! Я нашел ее внизу в холле, горло перерезанное. А потом он должен был войти сюда». «Сюда?» Голос Дианы задрожал от ужаса. «Ко мне?» Молодой человек в кресле застонал, задвигался. Они, потрясенные, наблюдали за ним. Хав Чендлер сел, зажмурился. «Хеллоу!» — раздался его глухой, хриплый голос. «Что случилось? Почему я...» Он замолк, увидев нож, все еще сверкающий в его руке. Медленно, слабым голосом он спросил. «Что я наделал?» Глаза его переходили с одного лица на другое. Наконец остановились на Диане, которая стояла, прижавшись спиной к стене. «Я напал на Диану?» Отец опустил голову. Хав спокойно сказал. «Скажите мне, что произошло? Я должен знать!» Они рассказали ему, рассказали нехотя, колеблясь и запинаясь. Он настойчиво и методично выуживал факты. За окном вставало солнце. Эркюль Пуаро раздвинул шторы. Первые лучи осветили комнату. Лицо Хафа Чендлера казалось напряженным. Голос звучал твердо. «Я понимаю». Потом он встал. Улыбнувшись, он потянулся и произнес совершенно естественным тоном. «Прекрасное утро, да? Думаю, надо пойти в лес и погоняться за зайцем». Он вышел из комнаты, оставив всех в полном недоумении. Потом адмирал рванулся вперед, но Фроубиш схватил его за руку. «Нет, Чарльз, нет! Это лучший путь для него, несчастного!» Диана, рыдая, упала на кровать. Адмирал Чендлер прерывающимся голосом сказал. «Вы правы, Джош, вы правы. Я знаю. Мальчик возьмет ружье». Фроубиш, тоже срываясь, пробормотал. «Он мужчина». Наступила тишина. Потом Чендлер спросил. «Черт возьми, где же этот проклятый иностранец?»